Глава 3. Эдуард предложил погулять по университетскому парку для остужения пылающих мозгов. Он говорил это всем, но глядел на одну Адель, и она за всех ответила согласием. Не могу сказать, чтобы мне хотелось гулять в компании малознакомых людей, тем более что Эдуард слишком уж вызывающе кинулся в ухаживание за Аделью, не поинтересовавшись, нравится ли это мне. Он не сомневался, что ей-то понравятся комплименты, которыми он намеревался ее одарять, и не ошибся. Я заметил, что и Кондрат не выразил прогулочного энтузиазма, он, кажется, даже хотел отказаться, чтобы в одиночестве поразмыслить о теориях Прохаски, но я не мог оставить Адель наедине с Эдуардом, и дружески взял Кондрата под руку. Кондрат посмотрел на меня удивленно. Он трудно сходился с людьми, и приятельские отношения у него надо было заслужить, а не запросто получить. Все же он молчаливо побрел с нами. В парке творился отличный весенний вечер. Теплый ветерок шелестел листвой, перекликались птицы. Мы знали, разумеется, что вечер сработан по графику, управление земной оси в последние годы трудилось без накладок. Но разве не все равно, сама ли природа приносит нам радостные дары, или ее вежливо и непреклонно принуждают быть доброй и щедрой? «Профессор малость заврался», — сказал Эдуард. «Малость, в смысле, очень сильно. Собираюсь доказать это. Где мы это сделаем?» «На первой свободной скамейке», — сказал я. В парке не одни мы остужали пылающие мозги. По всем дорожкам ходили пары, кучки и одиночки. Не найдя свободной скамейки, мы уселись на откосе берега. Внизу посверкивало мелкими волнами парковое озерцо. На другом берегу, уже вне университетской территории, сиял широкими окнами объединенный институт номер 18. Адель подбодрила Эдуарда. Ей показалось, что его вдруг одолела робость. «Итак, Эдик, доказывайте, что профессор заблуждается». Робость относилась к разряду свойств, абсолютно неведомых Эдуарду Ширвинту. Он просто удобней усаживался на землю. «Одну минуточку, Адочка. Какой-то сучок попал под это самое». «Прохаска не заблуждается, а завирается. А это вещи разные». «Мне не показалось, что он очень путал», — заметил я. «Он увлек вас широтой концепции, заворожил, покорил, очаровал, восхитил. Он пользуется на трибуне недозволенными средствами художественного воздействия. Заметьте, ему одному подносят цветы на лекциях. Такие подношения, словно он певец или музыкант, случались не только сегодня». В отличие от Кондрата, да, пожалуй, и от меня, Эдуард был, конечно, умелый оратор. Я говорю «умелый», а не «прирожденный» или «блестящий», так точней. Словесными красотами он пренебрегал, разнообразием интонации не брал, хотя отлично знал, что они воздействуют не только на женщин. Он покорял логикой. В этом было его ораторское умение. В тот весенний вечер особенного ораторского искусства и не требовалось. Проблема была из простейших. Для несложного вычисления, что тут же и доказала Адель. А говорил он о том, что нынешняя материя выделяет из себя нового пространства еще больше, чем в первоначальные минуты взрыва. Ибо что было тогда? Комок разлетающегося вещества. А что сейчас? Огромный космос. И границы его отстоят от нас на миллиарды светолет? Сколько же надо и сегодня превращать материального вещества в пустое пространство, чтобы стал возможен такой разлет? Меня Эдуард убедил, хоть я старался подобрать контрдоводы. Как и многие люди, особенно если оппонент неприятен, я не так даже стремился вдумываться в его аргументацию, сколько подыскивал возражения. В тот вечер Эдуард меня весьма раздражал, но убедительного опровержения я не придумал. А Кондрат взорвался. Он так закричал на Эдуарда, что я удивился. Грубость не вязалась с обсуждением научной проблемы. Прошел не один год, пока я стал, если и не оправдывать, то понимать Кондрата. Мы трое еще обсуждали прослушанную интересную лекцию, а он уже шел гораздо дальше. Кондрат защищал не Прохаску, а новые свои идеи. Они были неверны, если бы был прав Эдуард. «Вздор!» — раздраженно крикнул Кондрат. «Чушь и чепуха! Скорость создания пространства не может расти. Прав Прохаска, а не ты». «Возможно, прав Прохаска, а не я», — сказал Эдуард. «Но, друг мой Кондратий, зачем орать об этом на весь парк? По-моему, надо проделать небольшое вычисление, и станет ясно, чепуха ли и вздор». «Я уже сделала вычисление», — прервала его Адель. Еще когда Эдуард доказывал, что Прохаска ошибся, Адель достала из сумочки карманный калькулятор. Если и был в нашем кругу человек, свято выполнявший завет древнего философа Лейбница, изобретателя дифференциального исчисления, не будем спорить, будем вычислять, то им была именно она. Пока еще простушка, пока только миловидная, а не красавица, только будущий астроном, а не светило космологии. Наша зеленоокая, салатноволосая Адель Войцехович. Слова она приберегала для выражения чувств и живописания жизненных целей. Для научных же проблем ей служили формулы и цифры. А сияние далеких окон Объединенного института номер 18 давало вдосталь света для игры на клавишах карманного калькулятора. Адель объявила: «Исхожу из того, что высвобождение пространства зависит только от массы вещества и совершается всюду одинаково. Так вот, объем в 1 кубический сантиметр расширяется в год на 1 сантиметр, помноженный на 5 в -10 степени. Иначе говоря, удвоение объема космоса при современной скорости его расширения потребует что-то около 50 миллиардов лет. Между тем, возраст Вселенной определяется нынче всего в 20 миллиардов лет», — сказал я, чтобы показать, что не безучастен к спору. Кондрат с прежним раздражением сказал Эдуарду: «Теперь ты понимаешь, что нынешняя скорость расширения космоса не годится для большого взрыва. Тогда выброс пространства разбрасывал материю со световой скоростью, отчего она и превращалась в фотоны. Категорически настаиваю на этом». Эдуард снисходительно улыбался. «Если категорически настаиваешь, не ожидал, что это для тебя так важно, Кондрат». «Важно», — отрезал Кондрат. Не один день прошел, пока мы поняли, как воистину важно было Кондрату в этом споре оказаться правым. Бурная вспышка Кондрата оборвала обсуждение лекции Прохаски. Да и поздно уже было. Кондрат пожал мне и Аделии руку и позвал с собой Эдуарда. Эдуард пообещал догнать его, небрежно тряхнул мою руку, долго не выпускал руки Адели и сказал, что поражен ее пониманием трудных вопросов космологии и быстротой вычислений. Потом он побежал догонять Кондрата. Побежал, а не просто поспешил за ним. «Замечательные люди», — горячо сказала Адель. «Что ты заметил в них замечательного?» Она не уловила моей иронии. «Все, Мартын, умные, остроумные и такие друзья». Особенно чувствовалась дружба, когда Кондрат орал на Эдуарда. Ирония, наконец, дошла до нее, а ума ей было не занимать. «Скажи, а ты мог бы так закричать на чужого человека, как Кондрат на Эдуарда?» «Только если бы он смертельно оскорбил меня». «И ты, думаю, не потерпел бы, если бы на тебя так закричали?» «Нет, конечно». «Вот видишь, а Эдуард стерпел. И то, что Кондрат в научном споре кричит на Эдуарда, а тот не обижается, и есть доказательство дружбы, для которой подобные вспышки — мелочь». Я промолчал. Она добавила: «Но главное не их дружба. Мало ли кто с кем дружит. Мы с тобой тоже друзья». «Они живут наукой. Наука у них самая важная в жизни. Я бы хотела укрепить наше знакомство. Ты не возражаешь?» «Ты знаешь, Ада, твои желания для меня — закон». Я говорил искренне, но жестоко бы соврал, сказав, что меня обрадовало ее желание. Умных парней хватало в университете и без этих двух, и меня огорчили ее слова, что мы с ней друзья. Сколько раз она доказывала мне, что мы больше, чем просто друзья. Я предугадывал, что новое знакомство внесет разлад в наши отношения. Перед входом в студенческую гостиницу я предложил подняться ко мне. Она отказалась. «Не сегодня, Мартин. У нас с тобой впереди целая жизнь». Впереди точно была целая жизнь, но общей жизни уже не было. Ни она, ни я этого еще не понимали.